Окончательно выбравшись из капсулы в приемное отделение центра виртуальной реальности, девушка зашла в миниатюрную душевую смыть с себя остатки геля. Взглянув на свое отражение в большом зеркале, задумалась над вопросом, подойдет ли ей теперь лежащая в шкафчике старая одежда. Пропорции тела заметно изменились, даже рост стал немного выше. Сделав несколько движений из тренировочного комплекса, Клара сильно удивилась. Ее реальное тело явно приобрело имевшиеся у виртуального аватара некоторые способности. Когда она прошлый раз покидала капсулу, ничего подобного с ней не происходило. Дальше рассматривать себя не хотелось, потому девушка быстро вытерлась одноразовым полотенцем и с некоторым трудом облачилась в свою старую одежду, собираясь выйти в город. По внутренним часам контрольной панели импланта, в реале сейчас вечерний час пик, вам придется проследовать с нами. Клару бесцеремонно схватили за руки двое крепких мужчин, едва она сделала несколько шагов от входа в центр виртуальной реальности, направляясь к заранее вызванному такси, стоящему у тротуара с открытой дверцей. Судя по незнакомой серой форме, под которой явственно проглядывал бронежилет скрытого ношения, мужчины относились к какой-то спецслужбе. Спрятанное под одежду оружие у них тоже имелось. Кроме этой парочки, опытный взгляд зацепил поблизости еще шестерых в такой же форме, а вот в их руках уже имелись штурмовые стрелковые комплексы с весьма специфической электронной начинкой, позволяющей стрелять, практически не целясь. Прекрасно понимая расклад, девушка решила подчиниться, заодно узнав, что от нее хотят. Однако едва ее подвели к приземистой бронированной машине и собирались грубо затолкнуть внутрь, неожиданно пробудившаяся интуиция заставила резко прильнуть к земле, потянув за собой и своих конвоиров. В следующее мгновение земля рядом взорвалась каменными брызгами, мгновением позже пришел громкий звук серии крупнокалиберных выстрелов. Чувство опасности взвыло еще сильнее, Клара мгновенно вошла в боевой транс, двумя легкими движениями отшвырнув в стороны державших ее мужчин. Как в сильно замедленной съемке она увидела пробивающую отлетающее тело крупнокалиберную пулю, разрывающую мужчину пополам. Место, где она только что была, тоже взорвалось каменными брызгами, но девушка уже буквально летела над дорогой, перескакивая с одной быстро движущейся машины на крышу другой. Раскрывшаяся интуиция помогала сделать следующий шаг и не свалиться вниз. Приходящие откуда-то сверху смертоносные удары следовали за ней по пятам, но не успевали настигнуть ее. Краем глаза она заметила стремительный росчерк ракеты, вынырнувшей откуда-то из темноты. За первой ракетой пролетела вторая, а затем и третья. Справа сверху что-то сильно полыхнуло, легонько обдав жаром и толчком несильной ударной волны. Едва Клара приземлилась на тротуар с противоположной стороны широкой трассы, около нее резко затормозил старый колесный бронетранспортер. Она так и не успела заметить, откуда он взялся. Из открывшегося десантного люка выскользнула абсолютно голая дева со штурмовым стрелковым комплексом в руках, отправившая куда-то в сторону малокалиберную гранату. Взрыва Клара не услышала. «Быстро ныряй в люк!» — крикнула ей дева, посылая в сторону невидимого противника еще одну гранату. Интуиция недвусмысленно намекала, что стоит выполнить команду. Дева запрыгнула сразу за ней, мгновенно захлопывая люк, за которым послышался приглушенный взрыв. В ту же секунду бронетранспортер стремительно рванул с места, резко прижимая ускорением тела Клары к холодной броне. Отрыв 7 секунд, услышала она женский голос откуда-то спереди, интуитивно хватаясь за скобу поручня, чтобы не стукнуться головой о борт при резком развороте. Проклятые вертодроны, сколько же их тут, голая дева приникла к окулярам какой-то боевой системы, на ощупь быстро перебирая многочисленные кнопки и переключатели. Тараканы отстают, живем, веселым голосом добавила она. Бронетранспортер еще несколько раз бросал из стороны в сторону, слышались приглушенные хлопки близких взрывов и отчетливые щелчки попаданий в броню крупнокалиберных пуль, а затем наступила относительная тишина, ровное гудение двигательной установки можно не учитывать. Отрыв 40 секунд, сейчас нырнем в тоннель, пора срочно одевать гостью, снова крикнули спереди. Смотри и делай как я, голая дева легким движением руки кинула к ногам Клары тяжелый армейский штурмовой скафандр максимальной защиты. Девушка лишь примерно догадывалась, сколько он должен весить, но не успела удивиться, ибо загадочная спасительница схватила второй такой, и тремя плавными движениями вскользнула в него. Тот сразу же обжал ее фигуру, включилась внутренняя система динамической защиты и усилителей мышц. В точности повторить движение Кларе не удалось, однако она смогла впихнуть свои руки, ноги и голову куда следует. Ей явно помогли удержаться на ногах, и когда ее тело полностью влезло в броню, та запустила процесс с активацией. Перед глазами множеством различных значков и управляющих пиктограмм вспыхнул тактический интерфейс. «Держи оружие», одетая напарница подала Кларе тяжелый штурмовой комплекс, веса которого та практически не ощутила из-за компенсации прикладываемых усилий. «Сомневаюсь в твоих талантах владения им, но лишний ствол нам может вскоре пригодиться», чуть позже добавила та. «Хватайтесь за поручни, врубаю ракетные движки», раздался в наушниках уже знакомый голос женщины, водителя, после чего бронетранспортер тряхнуло и с сильным ускорением понесло вперед. Судя по всему, тяжеленная колесная машина оторвалась от земли и полетела над ней, пару раз совершив коррекцию траектории и снова плюхнувшись на дорогу всеми колесами сколько-то долгих секунд спустя. «Отрыв 2 минуты, мы в расчетной точке, эвакуируемся». Прошла очередная команда через наушники шлема. Напарница вытолкнула Клару наружу, а за ней выпрыгнула еще одна массивная фигура в штурмовой броне. Секундой включилась система динамической маскировки, полностью размывающая силуэты. Лишь на тактическом интерфейсе отобразились 2 зеленые точки, обозначающие дружественных бойцов. Немного обгоревшая боевая машина, на металле которой отчетливо виднелись следы пулевых попаданий, стремительно рванула с места, как огромный корабль, распихивая многочисленные грибные лодки дикарей. Управляемые сложнейшей автоматикой личные автомобили пропускали его вперед, удачно избегая столкновений. Их пассажиры сейчас сильно недоумевали, наблюдая за происходящими совершенно невероятными событиями. «Прыгаем». Напарница Клары сорвала решетку ливневой канализации и подтолкнула ее вперед вслед за первой фигурой, нырнувшей вниз. Держась за спиной впереди бегущей девы, Клара судорожно пыталась сообразить, куда она попала, кто и ради чего устроил кровавую бойню в многомиллионном городе, задействовав самую современную военную технику. Штурмовая броня, боевые роботы, ужас. Неужели именно она стала причиной? «Им приказано уничтожить тебя любой ценой», словно прочитав ее мысли, ответила дева, которую она увидела первой. «Нам же любой ценой приказано тебя спасти. Слишком велики ставки в этой игре. Мы едва успели, счет шел на доли секунды. Потому, несмотря ни на что, постарайся выжить, ты очень способная девочка». Из ливневой канализации маленький отряд перебрался в какие-то широкие технические тоннели под городом, продолжив свой стремительный бег от невидимой опасности. «Ложись!» – ворвался в уши громкий крик. Тело Клары еще не успело коснуться земли, как погас тактический интерфейс, и выключились усилители мускулатуры. Мгновенно потерявшая подвижность тяжелая броня громко стукнулась о бетон, но девушка заметила, как ее напарница, приподнявшись на одном локте, выпустила длинную очередь куда-то в темноту тоннеля. Одновременно с этим ее неожиданно развернувшаяся аура уловила такие знакомые эманации врагов, мужчин, явно ощутивших свое превосходство над ними. Божественный гнев поднялся откуда-то из глубины души и выплеснулся наружу. Клара окончательно перестала понимать, где игра, а где реальность. Ее сильно изменившаяся сущность стала действовать сама по себе, безжалостно уничтожая вставших у них на пути врагов. Штурмовой скафандр снова включился, высвечивая на тактическом интерфейсе красные точки новых целей впереди по ходу движения. Злая богиня встала на ноги и решительно двинулась вперед. Она не видела, как окружающее пространство сворачивалось невидимым коконом вокруг ее фигуры, расшвыривая в стороны трассы крупнокалиберных пуль, выпускаемых в нее шестеркой похожих на огромных тараканов боевых инсектодроидов. Лишь взрывы прилетевших из-за ее спины и раскидавших механических стрелков гранат заставили ее злорадно ухмыльнуться. Перерезавшие путь человеческие фигуры в штурмовой броне упали на землю, так и не сумев направить в ее сторону свое оружие. Молодая богиня твердо и уверенно шла вперед, оставляя за собой корчащиеся в муках тела людей и разбитую технику. Роботов удачно добивали напарницы, успевавшие подбирать трофеи из поверженных врагов, восстанавливая быстро расходуемый боекомплект. «Нам сюда», — одна из напарниц вырвала Клару из сумеречного состояния боевого транса. «Инга, выпускай ложные цели, пусть за ними немного побегают». 3 массивных фигуры нырнули в неприметную щель между бетонными стыками, а по пустому коридору вперед побежали 3 совсем небольших паучка. Спустившись по металлическим скобам и пропетляв по нескольким подземным коридорам, девушки оказались в вентиляционной шахте метро. «От одной ниши, где мы можем спрятаться, до другой ровно 200 метров, пояснила первая напарница. Поезда следуют с интервалом в 1,5 минуты, должны гарантированно успеть. СКАФы в режиме экстренного отступления, внимательно смотрим за зарядом резервных батарей. Вперед! Тяжелые фигуры рванули с максимальной скоростью по гладкому полу тоннеля, под которым прятались отталкивающие скоростные поезда метро от себя холодные сверхпроводники. Перед проходящими составами девушки скрывались в специальных технологических нишах, пережидая их и снова бросаясь вперед. Станции приходилось проползать под полными спешащих по домам после окончания рабочего дня людей платформами. Дошли, управлявшая бронетранспортером вторая напарница подошла к стене тоннеля и всунула какой-то щуп в совершенно неприметное отверстие. Боковая стена отошла назад и отъехала в сторону, открывая темный проход. Три фигуры покинули тоннель, а стена встала на прежнее место перед очередным приближающимся поездом. Новый коридор окончился винтовой лестницей и лифтом, опустившим девушек на несколько сотен метров ниже уровня земли. Это же элитный центр виртуальной реальности. Сильно удивилась Клара, опознав, куда они пришли. «А куда бы ты хотела попасть, богиня Клариса?» — спросила ее первая дева с нотками ехидства в своем голосе. «Мир по ту сторону, единственное место, где мы пока можем чувствовать себя в полной безопасности. Наши тела здесь никто не найдет и не потревожит, а там мы всем противникам без особых проблем натянем глаза на задницу. Скафандр теперь твой, как и оружие, запихнешь в личный шкаф для вещей. Позже обучим правильному обращению и много чему другому, но больше из капсулы носа не высовывать до особого распоряжения». «Интересно, чьего?» — недовольно поморщилась она, хотя за лицевым броневым щитком ее эмоций никто не увидел. «Рея Демиуса, конечно», — бросила в ответ вторая девушка, и Клара вспомнила, где она совсем недавно слышала очень похожий голос. Пятая глава. Голос войны. «Мой повелитель, в ближайшие 2 дня войска готовы выступать». Перед сидящим на высоком троне мужчиной в золотой короне склонил голову человек в полной латной броне, удерживая снятый с головы остроконечный шлем левой рукой. Восседающий на троне непризнанный император Грег довольно улыбнулся, рукой подавая человеку в броне знак прекратить демонстрацию излишнего подобострастия, хоть оно ему и доставляло удовольствие. Все эти поклоны, реверансы, отдача чести и прочее. Его люди признавали за ним статус и вели себя как полагается. Корона на его голове являлась самой настоящей императорской, еще той, пришедшей из веков далекого прошлого. Правда, всего лишь одной из нескольких упоминавшихся в летописях, и далеко не самой главной. Парадная имперская корона, за которую он выложил столько денег, коих хватило бы на постройку небольшого города, создавала лишь образ величия и ничего более. Другие люди видели его окруженным золотистым светящимся ореолом, отчего его образ казался им гораздо привлекательнее. Но будущий владыка всего мира искренне надеялся вскоре завладеть и остальными артефактами великого императора. Для этого он собрал немалые силы и готов был бросить их в бой. Время большой войны действительно пришло. Хоть внутри у сидящего сейчас на троне мужчины и присутствовало обычно возникающее перед любым принципиальным решением некоторое сомнение, от которого сейчас зависит судьба множества людей, но разум однозначно говорил, ни о чем зря беспокоиться. В этот раз все учтено и перепроверено, сбоя не произойдет. Возможные мелкие накладки, без которых не проходит ни одно большое дело, особой погоды не сделают, они учтены и для их компенсации заложены внушительные резервы. И действительно, при имеющихся ресурсах проиграть предстоящую военную кампанию практически нереально. Вместе со своими людьми Грег сделал должные выводы из своих прежних неудач и постарался заранее подготовиться к любым сюрпризам. И вообще, самозваный император мог гордиться собой, ему удалось поистине невозможное, практически все его начинания стали прибыльными. Даже армия теперь приносит пусть и небольшой, но зато стабильный доход, а не высасывает деньги, как мощный пылесос паутину из-под кровати. Огромный опыт ведения большого бизнеса в реальном мире наконец-то смог приспособиться к новым условиям и стремительно наращивал эффективность. Мешавшихся поначалу конкурентов постепенно подмяли под себя, а не желавших встраиваться в систему просто уничтожили. Если не удалось решить проблему с наскока, то стоит отойти назад и запастись терпением. А его Грегу было не занимать, как и умение работать ради собственной выгоды с раннего утра и до поздней ночи. За прошедшие с момента его изгнания из королевства Лаира время он сумел многого достигнуть, практически с нуля создав собственное небольшое королевство на границах парочки других и обширных степей, полных полудиких кочевников. Кочевники стали его основным ресурсом, на который он сейчас возлагал большие надежды. Если другие пытались их грабить и уничтожать при любой подходящей возможности, то Грег сумел с ними договориться. Сначала с худыми родами, занимавшимися регулярными набегами на ближайшие к степям земли, а затем и самими хозяевами степей, насчитывающими десятки тысяч сильных воинов мощными родами, контролировавшими сравнимые с иными королевствами территории. Наладив с ними торговлю и взаимовыгодное сотрудничество, Грег получил не только деньги, но и людей. Причем людей верных, для степняка данное уважаемому человеку слово дороже собственной жизни. И словами они действительно не разбрасываются. Несмотря на кажущуюся дикость, степняки оказались искусными мастерами, оружейниками. Их композитные луки по праву считаются одними из числа самых лучших в мире, а сабли – просто идеальны для конного боя. Выделка шкуры и изготовление из них доспехов тоже оказалось на высоте. Мастера кочевников знали позволявшие придавать коже прочность металла алхимические секреты, сохранив при этом ее другие ценные качества, такие как легкость и гибкость. У них даже собственные маги нашлись, причем далеко не самые слабые. Впрочем, в драке те предпочитали не влезать, сосредоточив свои усилия на производстве боевых амулетов и оружия. И всему этому добру кочевники не знали истинной цены, легко меняя на красивые безделушки и зерно. Лишь драгоценные камни они действительно ценили, так как те шли на особо мощные амулеты. Пользуясь подкупами и мелкими пакостями, Грегу удалось стравить несколько крупных степных родов друг с другом, а позже помирить их уже под своим главенством. Стандартная тактика, разделяя и властвуя, в очередной раз показала свою эффективность. Старейшины великих родов поклонились ему в благодарность за избавление от проблемы, которую он им же и создал, принеся богатые дары, и лишь некоторые шаманы старательно кривили рожи, чувствуя в нем своего соперника. Параллельно с захватом степей, Грег создавал большое войско из числа бессмертных игроков. Вот в него пришлось изрядно вложиться: оружие, обмундирование, обучение, все это требовало денег, денег и еще раз денег. Про необходимое время тоже пришлось вспоминать, пророй, разрываясь на части от множества дел, которые нельзя переложить на плечи подчиненных, за которыми тоже требовался постоянный пригляд. Лишь ослиная упертость и трудолюбие Вала позволило выдержать эту безумную гонку, сохранив рассудок от помешательства. Не забывал Грег и своих главных соперников в борьбе за звание великого императора. К его счастью, практически все они сосредоточили свои усилия на другом материке, и только кто-то один мутил воду здесь, причем, не показывая своего лица и действуя исключительно через подставных лиц. Стоит заметить, тот претендент тоже изрядно преуспел, его уже официально признали императором два короля, о чем Грегори приходилось только мечтать. Все его подкаты с подобными предложениями к монархам ближайших королевств окончились безрезультатно, а начинать большую войну прежде срока полной готовности войск он не хотел. Всему свое время, про себя думал он, представляя, как станет уговаривать строптивцев немного погодя. Впрочем, отсутствие официального признания не помешало ему подмять существенную часть экономики тех королевств под себя. Грамотно проведенные рейдерские акции сделали его собственником самых доходных предприятий, а также огромного участка земли, где ныне вырастал новый большой город. Без строительства города обойтись не удалось, ибо вытянутые им из степей многочисленные мастера, оружейники и формирующиеся войска нуждались в жилье, а также прочем обеспечении, желательно по высшему разряду. А все, за что брался Грегори, он старался довести до совершенства, потому на средствах для своей будущей столицы не экономил. И пусть сейчас это полнейшее захолустье, вскоре оно станет центром мира, говорил он своим подчиненным, не понимающим всей грандиозности его великого замысла. И теперь, наконец, долгая подготовка завершилась, пришло время громко заявить о себе, учитывая неожиданно возникший бардак на другом континенте. Надо же, кто-то умудрился провернуть настоящее ограбление веков, благополучно умыкнув существенную часть мировых запасов золота, заодно и крепко проучив тех, кто захотел ему помешать. Из дошедших до сих мест слухов складывалось впечатление о применении им ядерного оружия или магии сопоставимой мощи. Впоследствии той непонятной заварушки возникли несколько крупных конфликтов среди тамошних центров сил, грозящих в скорости перерасти в большую войну за передел сфер влияния. Она как раз очень вовремя займет главных соперников императора Грега, который под шумок быстренько овладеет этим континентом. и тогда несокрушимые армады его военных кораблей понесут свет истинной демократии под властью имперской короны во весь остальной мир. Однако в его наполеоновские планы грубо вмешалась третья сила. «Прошу простить мое неожиданное появление, господин», — в зал влетел запыхавшийся боец из ближнего круга непризнанного императора, едва устояв на ногах перед троном. «Небо в очередной раз упало на землю, раз ты так быстро бежал, Ром», — Грегори имел хорошую память и прекрасно знал людей, верно служащих ему по именам. «Господин», — прямо во дворе замка неожиданно открылся портал, из которого вышли несколько десятков неизвестных колдунов. Выдохнул он совершенно неожиданную новость. «Агрессии они пока не проявляют, но интересуются возможностью срочно поговорить с вами наедине. И еще, у некоторых из них замечены уровни выше 500-го», добавил он в конце весьма важное замечание, от которого сейчас многое зависело. «Такой высокий уровень – дело весьма серьезное. Пусть даже всего лишь у нескольких из общего количества прибывших. Сбрасывать со счетов тех, кто вышел на подобные высоты за счет своей силы, а иного сложно ожидать от магов, было бы непростительной ошибкой. Их нынешнее миролюбие стоит расценить как весьма позитивный знак. Могли бы тут уже все разнести, если бы сильно захотели, с них станется. Немедленно сопроводи их представителей ко мне», — принял Грег весьма непростое для себя решение, хорошо представляя всю значимость для своего положения неожиданно появившихся гостей, в отличие от многих своих подчиненных. Вскоре он уединился с тремя весьма немолодыми колдунами в отдельном кабинете, предназначенном для ведения тайных переговоров. «Безусловно, ваше предложение мне интересно, однако оно сильно расходится с моими нынешними планами», — ответил непризнанный император магом, после того, как прочитал переданный ему свиток. «Тогда вам стоит ознакомиться еще вот с этим», — один из пожилой троицы протянул Григу целую подшивку свитков, оформленную в виде пухлой тетради. Тот углубился глазами в текст, и с его лица постепенно сползал уверенный вид. Когда он закончил изучение, то выглядел вообще бледно. Собственная разведка таких жизненно важных материалов добыть не смогла, ограничившись лишь противоречивыми слухами, которым не хотелось верить. Теперь все его планы и задумки сразу же оказались под угрозой краха. «Вот так готовишься, готовишься, уже считаешь себя победителем, а тут вдруг выясняется, что недалеко есть кто-то гораздо сильнее тебя, и что вы еще не столкнулись лбами в поединке, из которого выйдет только один, всего лишь воля случая. Сведения полностью соответствуют действительности, более того, есть подозрение, что мы еще многого не знаем», — добавил другой маг, с легкой улыбкой на сморщенных и обветренных губах. «Мы попробуем открыть путь для твоих войск прямо в город, воспользовавшись тамошним городским порталом. Любой ценой требуется проникнуть в то здание и перехватить управляющие амулеты. Тогда они не смогут быстро перебрасывать людей, и мы сможем разбить их по частям. Легионы окажутся заблокированными в своей глуши и не смогут вовремя прийти на помощь. После не составит особого труда перетянуть их на свою сторону, как это уже происходило. Думаю, вы обрадуетесь, получив под свое начало столько подготовленных и хорошо обеспеченных всем необходимым войск. Финансирование проекта, стало быть, полностью ложится на меня?» — спросил Грег с внутренним ощущением полной уверенности позитивного, но такого неприятного для себя ответа. «Есть шанс перехватить и потоки их нынешнего финансирования, потому вы многого не потеряете», — сразу же подбодрил его главный среди этой троицы колдун. «Вот вам еще одна порция информации, благодаря которой вы сможете быстро подмять под себя торговлю железом практически на всем континенте». Перед сильно задумавшимся бизнесменом легла еще одна подшивка пергаментных листов. Тот быстро пробежался по ней своим цепким взглядом, выделяя действительно важные сведения. Выходило, вся торговля металлом, куда он неоднократно пытался влезть и каждый раз больно получая по рукам, реально держалась на одном человеке, его непосредственном конкуренте за звание великого императора. Именно он являлся гарантом большинства заключенных торговым людом в различных королевствах договоров. И даже его, видавшего виды прожженного волка большого бизнеса, реально впечатлила наглость и размах. Конкурент явно не мелочился, подмяв под себя главные товарные и финансовые потоки, направляя прибыль с них в наращивание военной мощи. Но это именно тот вызов, который будоражит кровь и придает сил идти вперед, заставляет рваться в бой, чтобы после него, гордо вскинув голову, поставить ногу на труп поверженного врага. Несмотря на присутствующие сомнения и даже опасения вот так резко менять свои планы, Грегори все же согласился заключить стратегический союз с братством Треугольника, которое представляли прибывшие к нему маги. Его не остановила даже их репутация темных злодеев и жестоких разбойников. Естественно, он стряс с них все возможное, изрядно пополнив оснащенность своих войск магическими предметами. Весь его авангард и личная гвардия получили самые лучшие защитные и боевые амулеты, свитки, эликсиры, а также многое другое просто в огромном количестве разошлось и по простым воинам, которые вскоре пойдут в бой. Братство не скупилось, без сожаления опустошая свои запасники, до сего момента заполняемые много веков. Уж очень они хотели кому-то отомстить. Сначала 4 дня колдуны искали подходящее для своего строения место, совершенно не удовлетворившись пределами нового города. Что-то им там не нравилось, однако до объяснения они так и не снизошли. Когда место нашлось, еще 4 дня с раннего утра до поздней ночи они строили стоящий посреди чистой степи величественный портал в виде полукруглой каменной арки 30 метров в высоту и столько же в ширину. Откуда они доставали жутко древние с виду каменные блоки, тоже никому кроме них неизвестно. Скорее всего, использовали тот же эффект телепортации, перемещая их из какой-то дали. За стройкой наблюдало множество воинов Грига, готовившихся идти в бой, как только все будет готово. Колдуны сетовали на возможные сложности, потому как только портал заработает и откроет проход, требовалось пропихнуть через него максимально возможное количество войск. Вот бойцы и тренировались перемещаться плотными колоннами через обозначенные вешки, дабы потом организованно растечься по выстроенному за ними лабиринту отмеченных шестами и веревками улиц далекого города. Штурмовать многонаселенную столицу королевства не такое простое дело, все решит боевая организованность и сила воинского духа, дополнительно подкрепленная жаждой богатой добычи. В авангарде пойдут бессмертные игроки. Их главная задача – быстро подавить возможное сопротивление около выхода из портала. За ними последуют колдуны и командование армией. И только после них в дело вступают кочевники, наводняя город как саранча, без жалости убивая всех жителей подряд и круша все вокруг. Отдельные диверсионные отряды должны по плану заблокировать и связать боем королевскую гвардию, которая просто не успеет выйти из своих казарм. Другие должны захватить ключевые точки города, здания гильдий, перекрыть мосты и внешние городские ворота, дабы вовремя предупредить своих о подходе к защитникам возможных подкреплений. Во вторую очередь требовалось решительно атаковать королевский дворец, академию и главное здание сильного клана, ради которого и затевается эта великая битва. Атаку поддержат колдуны, ибо без высшей магии не удастся пробить наложенные на здание чары и сломить укрывшихся там противников. Все решит скорость и натиск. Нескольких часов должно хватить для полной зачистки столицы и ее ближайших окрестностей. После этого остальное королевство само падет в руки смелого завоевателя, ибо просто не останется способной оказать достойное сопротивление силы. А легионы, как сказал старый колдун, легионам нужен сильный хозяин, они лишь инструмент претворения его воли, и с этим легко согласиться. И вот, наконец-то, подготовка вторжения завершилась. Колдуны братства Треугольника нащупали незримые каналы, через которые можно проломить защиту городского портала столицы королевства Лаира. Это проклятое королевство в прошлом изрядно попортило нервов непризнанному императору, и теперь должно дорого заплатить за все. Он возвращается с большим войском карать виновных и тех, кто просто окажется рядом. Яркая вспышка озаряет вечернюю степь, и в величественной арке засияла пелена открытого перехода. 5 секунд, и в ней скрывается первый ударный отряд. 10 секунд, и несколько бойцов переходит обратно, а окровавленные мечи в их руках красноречиво говорят, что с той стороны сопротивление надежно подавлено. Приказы никому не нужны, все четко знают дальнейший распорядок действий. В открытый переход втекает полноводная река авангарда игроков, вместе с ними переходят колдуны и сам Грег, пришпорив своего скакуна, бросается вперед. Несколько мгновений полнейшей тишины, и вот он уже обозревает высокие здания, окружающие портальную площадь далекой столицы. Его войска быстро растекаются по улицам города, не встречая какого-либо сопротивления, лишь несколько темных пятен и кучек праха на брусчатке мостовой говорили о его наличии в самом начале. Вслед за Григом из портала свободно вышли его заместители и несколько тяжелых штурмовых отрядов, после чего раздался громкий треск, как будто рвалось само пространство. Портальный круг на земле ярко вспыхнул, и, засверкав молниями, резко вытянулся огромной светящейся колонной далеко вверх под самые облака. Стоявшие вокруг него маги братства попытались обратить этот процесс. Между ними тоже заискрились слабые молнии электрических разрядов, но вдруг все как один колдуны осели без чувств на землю от сильнейшего перенапряжения. Наведенный ими переход оставался открытым, переместившись далеко ввысь, а в следующее мгновение из него на землю обильно посыпались отряды ринувшихся вперед кочевников, как и предписывал им изначальный план захвата города. Крайне подлая ловушка. Люди и лошади нескончаемым потоком летели вниз, оглашая окрестности истошными криками и жалобным ржанием, разбиваясь насмерть, и тут же погребаясь под телами следующих неудачников. Гора мертвых тел вырастала прямо на глазах, и свежие трупы не облегчали фатальное приземление тем, кто падал сверху. Грег едва успел выскочить из-под этого вала смерти, в бессильной злобе скрипнув зубами, ибо его ближайшим подручным этого не удалось. Противник снова почти переиграл его, но еще ничего не закончилось. Кочевников, конечно, жаль, однако основные силы пока оставались в деле. Колдуны тоже не все погибли, самые сильные ушли с авангардом штурмовать Академию и здание вражеского клана. Потерянное управление войском восстановилось уже через несколько минут. Армия Грига хорошо знала слово «дисциплина», и отдельный сбой общего плана не повлиял на ее слаженные действия. Однако это совсем небольшое время позволило некоторым защитникам города опомниться и оказать первое сопротивление. Являвшийся одной из целей второго приоритета ремесленный квартал сумел выпихнуть заскочивших в него немногочисленных захватчиков с потрясающей легкостью. Как будто там заранее знали о скором вторжении и хорошо подготовились к встрече нежеланных гостей. Возникли некоторые сложности с захватом городских ворот. Охраняющие их небольшие гарнизоны благоразумно отступили в имевшиеся там укрепленные подземелья, постоянно отвлекая захватчиков стремительными контратаками из скрытых проходов. Вышибить обратно их они не смогли, но препятствовали попыткам перехватить контроль и переключиться на другие задачи. Потери опять же заметно превысили ожидаемый уровень, заставив отправить туда дополнительные подкрепления, которые вскоре потребовались и в других местах. Вместе с дюжиной других командиров Грег переместился к королевскому дворцу, где дела складывались наилучшим образом. Его войскам сходу удалось сбить слабое сопротивление немногочисленных гвардейцев, прорвавшись на внутреннюю практически неохраняемую территорию. Сам король во время штурма где-то спрятался, впрочем, его поисками активно занялись маги братства Треугольника, потому вскоре ему придется подписывать акт капитуляции со всеми из этого вытекающими последствиями. С Академией же колдуны сплоховали, ее защита оказалась существенно крепче, чем они ожидали. Но и защитники попали в ловушку, не имея возможности покинуть громадное здание, закрытое хорошо заметным магическим пузырем и отражавшим любые удары извне. Со временем пузырь истощится и ничего не поможет укрывшимся за ним спасти свои жалкие жизни. Мы будем милосердны, предложив им сдаться, добровольно приняв нового владыку. Вскоре гонцы принесли радостные вести о захвате практически всех гильдейских домов. Сопротивляются лишь наемники, хотя и там битва кипит уже внутри здания, а также мастеровые, сумевшие быстро навалить баррикады и перекрыть ими весь свой район. Его штурм решили временно отложить, занявшись другими более важными объектами. Запершаяся в своих казармах гвардия, едва узрев силу противника, капитулировала без боя. Родовитые трусы. Только главное здание враждебного клана оставалось совершенно неприступным. Первые прорвавшиеся до него штурмовые отряды полегли в полном составе от плотного обстрела. Ответный обстрел с помощью каких-то особо мощных амулетов колдунов тоже ничего полезного не принес. Защитного пузыря, как у Академии, это здание не имело, однако раз за разом поглощало разрушительную магию без видимого вреда для себя. Та совершенно бесследно впитывалась в стены и даже окна, вызывая на лицах немногочисленных магов братства выражение сильнейшей досады. Вторая попытка штурма на первый взгляд могла показаться более успешной. Защитники пропустили внутрь лучший отряд из самых высокоуровневых бойцов в армии Грига после плотного обстрела из арбалетов и магических свитков, где те просто пропали. Пропали и несколько сильнейших колдунов братства Треугольника, шедших вместе с ними в качестве магической поддержки. Именно их мощные щиты позволили штурмовикам пройти под обстрелом без фатальных потерь. Бежавшую к ним на помощь толпу второй линии снова появившиеся защитники встретили просто ураганным обстрелом. Те отправились на перерождение в полном составе, на глазах опадая кучками праха, ибо хорошего магического прикрытия не имели, а защитные амулеты долго не продержались. За этим эпическим избиением младенцев главнокомандующий наблюдал сам, с большим трудом удерживая лицо, ибо столь неожиданное преимущество бойцов его личного соперника оказалось просто подавляющим. О судьбе вошедших в здание ранее штурмовиков, в том числе и сильнейших магов братства, можно было больше не сомневаться. «Быстро отступаем за город», — скомандовал Грегори, разглядев уровни над головами державших оборону кланового здания стрелков. Увиденное, прямо сказать, впечатляло до самых печенок. Уровнем за 200 единиц тут могли похвастать лишь отдельные цифровые неписи. Те же колдуны братства, к примеру, а тут у обычных арбалетчиков попадались значения выше 300. Бойцам Грега сейчас противостояли другие игроки, а разницу в силе и прочих возможностях сложно компенсировать лишь численностью и экипировкой. Да и экипировка защитников тоже была на высоте, судя по тому, как стойко они держались под ответным обстрелом, и лишь малая численность пока удерживала их в обороне. Грег попытался мысленно просчитать, сколько осталось времени до начала решительной контратаки. Кочевники за счет своей массы смогли бы истощить, а после и благополучно задавить даже такого противника, но они уже вышли из игры. Несмотря на протесты нескольких оставшихся без высшего руководства колдунов, армия вторжения спешно покидала город, превратившийся для нее в одну большую ловушку. В верности и своевременности отступления никто не сомневался, все понимали, что без подхода подкрепления их со временем измотают и перебьют. Колдуны же поскандалили просто для приличия. Их чувства легко понять, они понесли значительные потери и даже не приблизились к своей главной цели. Но уже за пределами городских стен те предложили верный план обратной переброски войска через спешно возведенный ими полевой портал, если им удастся найти для него подходящее место. План показался Грегу вполне здравым, ибо его собственные заготовки сейчас представлялись откровенно слабыми. Несмотря на кажущийся провал всей операции, достигнутые отдельные успехи заслуживали уважения. Благодаря спешному отступлению основная армия понесла относительно незначительные потери и при этом умудрилась прихватить немалые трофеи, которые теперь хотелось вывести в целости и сохранности. Заодно удалось причинить существенный ущерб городу и, возможно, своему главному сопернику в борьбе за императорскую корону. Оставалось надеяться, что у него очень нескоро появится возможность нанести ответный визит вежливости. А за это время можно хорошенько подготовиться к встрече. Даже войско кочевников новое набрать, в огромной степи их еще много. Великие степные роды недолго будут возмущаться потерей своих воинов, особенно если задобрить их богатыми подношениями. Для них такое привычно, ибо успех сулит далеко не каждый набег. 3 дня отступающие войско почти не беспокоили, хотя постоянно подпирали сзади. Лишь изредка возникали небольшие стычки с разведчиками противника, которые предпочитали отступать, если оказывались обнаруженными после недолгой перестрелки. Метко стреляли, однако, редко какой арбалетный болт с их стороны пролетал мимо цели. Попытки преследования приводили лишь к напрасным потерям. Мало того, что разведчики прекрасно ориентировались в лесу, так всегда устраивали для преследователей засады. Затем к разведчикам присоединились и настоящие диверсанты. Те целенаправленно выбивали удалившиеся от основного войска боковые эскадроны охранения, причем, не поднимая шума. Амулетная связь помогала мало, посланные на помощь бойцы опять попадали в расставленные специально для них ловушки. Потери стали стремительно расти, и если игроков не жалко, они вскоре возродятся. Вот обученных верховых лошадей со всем снаряжением стоило поберечь, а не оставлять в качестве ценного трофея наглому противнику, не желающему вступать в честный бой. Пришлось отказаться от дальней разведки, бокового охранения и вообще передвигаться по дороге компактным построением и при высокой готовности к бою, бросив часть обоза неспособного передвигаться достаточно быстро вместе со всеми. Люди стали уставать, требуя от командиров дать неприятелю генеральное сражение. Именно такому развитию событий поспособствовало огромное поле, через которое тянулась дорога, едва вынырнув из дремучего леса. Колдуны сразу же сообщили о том, что подходящее для постройки портала место чувствуется где-то совсем рядом. Огромный лагерь в кольце из сцепленных телег был раскинут всего за несколько минут, тренировки в степи оказались весьма полезными, но передохнуть им не дали. Со стороны леса показалась внушительная колонна неприятельского войска. Отступающую армию Грега стремительно нагоняли те самые легионы, которые он когда-то мысленно уже посчитал своим трофеем, забыв о судьбе шкуры неубитого медведя. Подошедшие легионеры уступали по численности его войску примерно в 5 раз, но прекрасно видя расклад, тем не менее, решительно строились на поле. Идея послать против них тяжелую конницу напрашивалась сама собой, и вот уже закованная в сталь конная лава набирает разгон, чтобы размазать противника по земле. Легионеры лишь немного уплотняют свои ряды, выставляя в сторону приближающегося противника ряды длинных копий. Подъехав ближе, Грег внимательно рассмотрел ряды своих противников, уже понимая, что атака конницы захлебнется. Слишком велик разрыв в уровнях. Его кавалеристы имели в среднем 80 пунктов, а среди легионеров никого меньше 130-го его глаз не заметил. Удар разогнавшейся конницы был страшен, но легионеры легко и четко погасили его, насаживая зазевавшихся кавалеристов на свои длинные пики и принимая удары их копий своими щитами. Появившиеся редкие разрывы в строю быстро затянулись. Понеся значительные потери, конница откатилась назад к лагерю под градом коротких метательных дротиков, легко пробивавших доспех на спине и калечащих лошадей. Отразив первый натиск, манипулы сделали шаг вперед, добивая раненых и выбитых из седел, кто не успел отступить. Затем еще шаг и еще, они уверенно продвигались в сторону ощетинившихся оружием телег, более не встречая сопротивления, а с другой стороны в поле показалась и многочисленная неприятельская конница. Тут то Грег и осознал, что его войско не собирались отпускать, банально выгоняя на удобное для большой битвы пространство. Теперь остается лишь одна надежда на колдунов, уже установивших посредине лагеря каменную арку портала. Подойдя ближе к ждущему стремительного натиска лагерю, легионеры остановились. Вражеская конница тоже пока держалась на приличном расстоянии, чего-то ожидая. Неопределенная ситуация временно подвисла. Тем временем к противнику подходило подкрепление, преимущественно состоявшее из стрелков. Они спокойно выстраивались за рядами легионеров, взводя свои тяжелые арбалеты. Часть стрелков просачивалась сквозь ряды на передний край, отпугнуть их было уже почти некому. Едва в портальной арке вспыхнула пелена открывшегося перехода, стрелки дали слаженный залп, а за ним второй и третий. Все, кто успел рвануться к проходу, оказались утыканы смертоносным железом. Ответный слабый обстрел из луков оказался безрезультатен, увязнув в стойких магических щитах. Краем глаза Грег заметил, как оперенные длинные стрелы одна за другой вонзаются в тела оставшихся колдунов, легко пробивая их магическую защиту, не позволяя им закрыть портал. Это катастрофа. Проскочила в его голове запоздалая мысль, прежде чем он отдал приказ любой ценой разрушить каменную арку. Именно в этот момент враги решительно пошли на приступ, словно на тренировке, умело выметая укрывающихся за телегами защитников лагеря. Рванувшись в возникшей суматохе к портальному окну, непризнанный император вдруг ощутил острую боль в спине, после чего благополучно отправился на перерождение, рассыпаясь невесомым прахом по спине своего боевого скакуна, благополучно проскочившего на другую сторону. Как бы мы ни готовились к войне, как ни крепили оборону, регулярно собирая оперативную информацию от многочисленных агентов в соседних королевствах, очередное нападение нового противника едва не застало нас со спущенными штанами. Кто бы только мог подумать, что стационарный городской портал в принципе можно перехватить. Там ведь столько всякой защиты впихнуто, не меньше трети от общего числа всех плетений. А уж сделать это с удаленной точки, о том в дошедших до меня источниках даже не упоминалось. Однако, как мы позже разобрались, против нас опять выступило братство Треугольника, а оно когда-то в прошлом как раз специализировалось на порталах и хранило особые артефакты. Столицу атакуют, срочно нужна твоя помощь. Мысленный голос Алли переполняла настоящая паника. Она оторвала меня от весьма кропотливого занятия настройки какого-то там по счету амулета, переделывавшего торговые золотые крафаги в новые империалы. Совместными усилиями бога торговли Диария, Первомага, наших изобретателей и меня самого мы добились выдающихся результатов после серии проб и ошибок, а также маленького пожара. Накопленная в монетах сила денег при их переделке теперь не терялась, как выходило поначалу, а только немного возрастала, и в конечном итоге они становились куда более эффективными аккумуляторами человеческих меркантильных чаяний и желаний, буквально высасывая их из тех, кто к ним хоть раз прикасался. Если только человек связывал свои желания именно с деньгами, естественно. К примеру, среди нашего первого состава клана таковых пришлось долго искать, дабы провести серию опытов. Вот она, действенная сила настоящей околокоммунистической морали, когда способности порой превосходят потребности, вернее, появляется новая сильнейшая потребность в реализации открывшихся способностей. Классики о том не писали, нам пришлось старательно учиться на своих ошибках. Диари же провел серию практических опытов с нашими новыми монетами на обычных игроках и высказал свое божественное одобрение. Проблема заключалась лишь в медленной переработке доставшихся нам огромных золотых запасов, даже несмотря на фактор ускорения времени в краю забытых героев. Империалы ведь чеканились только из эталонного чистого золота с наложением сложных магических конструктов. Пришлось делать целый цех с конвейером и специальными амулетами, нуждавшимися в регулярном обслуживании и настройке. А монеты нам сейчас были срочно нужны в как можно большем количестве. Великий банковский трест грозился рухнуть со дня на день из-за своего желания любой ценой сохранить действие рабских ошейников. Со всех отделений в опустошенное нами главное хранилище свозились неприкосновенные запасы реального золота, ранее обеспечивающие работоспособность безналичных чеков. Дошло до того, что чеки действовали лишь рядом с отделением банка, а кое, где только внутри него. Купцы были сильно недовольны, но пока терпели за неимением реальной альтернативы. Одновременно банкиры выставили ультимативное требование ко всем королям о внесении дополнительного залога. Но все срочно принимаемые меры не спасали положение, золота банально не хватало, дополнительно учитывая горячие желания крафакских олигархов как можно скорее получить свои депозиты реальными деньгами. Хоть Клариса со своей пиратской флотилией амазонок полностью парализовала судоходство между континентами, но золото все равно медленно утекало через неизвестные нам действующие порталы, потому трудности с банковскими чеками быстро проявились и на нашем материке. В ближайших к нашим границам королевствах мы сумели крепко припугнуть банкиров на местах, взяв отделение под свою негласную охрану, и они пока не сильно торопились передавать неприкосновенные золотые запасы своему дальнему руководству, как бы на них не давили из-за океана. Но в более дальних краях торговлю почти парализовало. К легким золотым монетам тоже многие купцы высказывали сильное недоверие, предпочитая бартерные сделки или платежи тяжелым желтым металлом в чистом виде. Золото сильно подорожало относительно ко всему, а за контроль над добывающими приисками развернулась нешуточная борьба. Даже находившиеся под защитой короны предприятия порой меняли своих владельцев, столь высоки были ставки в этой игре. Снова активно зашевелились прижатые было разбойники на дорогах, требовалось усиливать охрану торговых караванов, снимая бойцов с других направлений. Свободных сил откровенно не хватало. Тем временем на другом континенте уже произошла первая серия кровопролитных стычек между основными центрами сил. Сложившийся за виртуальные века баланс оказался безнадежно нарушен. Мой подлый план сработал, и ситуация накалялась все сильнее, грозя перерасти в масштабную войну всех со всеми. Предвидя грядущие события, мы готовили перехват банковской сети и для этого спешно работали над созданием нового золотого резерва. Готовились и люди, кому предстоит сменить прежних руководителей банковских отделений, к которым у нас нет даже тени малейшего доверия. По имеющейся информации, рядовые служащие банка не знают, как в действительности работает нынешняя система, и по всем прикидкам не станут сильно возражать против смены генерального владельца. Сомневаюсь в их желании потерять хорошо оплачиваемую и не сильно обременяющую работу. Прыгнув прямо к ждущему меня шару, обнаружил под погрузкой все 5 находившихся в эксплуатации пространственных лифтов. К ним давно должен был присоединиться 6-й, однако у наших изобретателей с ним что-то не заладилось. Но и 5 шаров должно хватить для спешной переброски имеющегося на тайной базе составов подвергшуюся внезапному нападению столицу Лаиры. Основные силы, как первого, так и второго состава были раскиданы по огромной территории, и быстро собрать их в одно место не имелось возможности, потому отбиваться от новой напасти придется только тем, кто оказался сейчас под рукой. А их не так уж и много, кстати. Едва выскочив из лифта, пулей метнулся к городскому порталу. Под маскировкой меня никто не заметил, хотя едва не затоптали. Враги буквально заполонили центр города, мгновенно сметая любое сопротивление. Пробравшись к порталу, влез в его систему управления, отдавая команду закрыть переход и вообще перейти в режим полной блокировки. Но мои действия пропали зря, державшие круг силы маги наложили сверху свой управляющий конструкт. Переход продолжал действовать, и через него беспрестанно шли вражеские войска. Пришлось активировать свои тайные закладки, перенося точку фокуса пространственного маяка вверх, а после бороться с магами, пытавшимися вернуть все обратно. Однако на моей стороне стояли переполненные энергией амулеты городского портала, и инициированного мной прямого и незатейливого удара силы вражеские маги не выдержали, свалившись без чувств от резкого перенапряжения. Дальше мне пришлось спешно покидать площадь, дабы не попасть под летящих с большой высоты и громко орущих от ужаса диких всадников. Одно важное дело сделано, пора заняться другими. Вокруг нашего кланхолла тем временем уже вовсю кипела жаркая битва. Похоже, враги бросили сюда самых подготовленных бойцов с самым лучшим оружием и магической поддержкой. Об этом наглядно говорил их уровень, лишь немногим меньше 199, тоже весьма красивая цифра. Помогавшие им маги же неприятно удивляли, меньше 300 не было ни у кого. Наши защитники пока держались за счет лучшей оснащенности и мастерства вкупе с обширным боевым опытом, но медленно отступали внутрь здания, ибо численное преимущество противника оказалось поистине подавляющим. Аллия мысленно сообщила и о боях в подземельях. Там незваные захватчики удачно нарвались на моих големов, потому зато направление пока можно совершенно не беспокоиться. Из предыдущего нападения мы извлекли урок, надежно перекрыв подземные ходы ловушками и системами активной обороны, да и стены кое-где серьезно укрепили. «Хочешь взять их всех живьем?» — сильно изумилась командовавшая нашей обороной Ромея, когда я мысленно обратился к ней, передавая результаты наблюдения за ближайшими окрестностями и свое желание. Оборона пока еще держалась, несмотря на все отчаянные попытки противника прорваться внутрь здания. К нам все время прибывали свежие резервы, потому ситуация перестала выглядеть угрожающей. «Ты как, Аллия, готова?» – спросил свою младшую жену, мысленно передав ей свой план. «Злости хватит», – ответила та с вполне подобающим выражением лица. «Главное согнать их в кучу. А ты подстрахуешь, мало ли кто слишком крепок окажется. Пугают меня те непонятные маги, как бы чего ни учудили напоследок. Годится», – твердо ответил ей, потирая на пальце перстень агента тайной канцелярии. Нужные команды прошли до исполнителей, а к противнику подошло внушительное подкрепление. Наши бойцы дружно отступили внутрь здания, изображая легкую панику и потерю управления. За ними стремительно бросились атакующие и державшиеся за их спинами вражеские маги. Я тоже втянулся следом, держась за спинами троицы самых высокоуровневых колдунов. Сильнейший ментальный удар Алли вызвал у меня лишь кратковременное головокружение, но почти все, кто оказался на первом этаже кланового здания, мгновенно свалились без чувств. На ногах осталась лишь та троица, за которой я крался. Три парализующих луча максимальной силы, два тела падают, а третий с 570 уровнем над головой поворачивается ко мне со злой ухмылкой на губах, не предвещающий всем нам ничего хорошего. Замечаю появление в руке последнего мага непонятного предмета, явно состоящего из множества крупных драгоценных камней, а его ухмылка становится еще злее. Чувство опасности резко толкает в спину, одним движением выхватываю свой клинок духа, направляя его точно в приоткрытый рот незнакомца, одновременно выхватывая тускло засиявший неимоверно опасный предмет у него из дрогнувшей руки, мгновенно перемещая его в свою сумку контрабандиста. Успел, чувство опасности резко ушло, так же как и появилось. Подхватываю и поглощаю выскочившую из мертвого тела крупную душу. Несколько минут эйфории быстро проходит, оставляя после себя крайне противное послевкусие. Обыск поверженного мага приносит очень ценные трофеи. Не зря моя интуиция заставила воткнуть ему клинок именно в рот, ибо все остальное тело надежно защищало невидимая адамантовая кольчуга. Медальон индивидуального портала, сумка контрабандиста и полный набор магической бижутерии самого высшего разряда, кое-что даже не определяется и не узнается по памяти. Пока я разбирался с непонятным магом, наши бойцы окончательно рассеяли остатки нападавших снаружи здания, более не жалея пробивных болтов. Бой закончился или нас временно оставили в покое. Вскоре пришло сообщение Рами о начале организованного отступления вражеского войска из города. Атаковать его просто не хватало сил, но обрезать длинные хвосты – вполне. Передав ей свои новости и пожелания, отправился в подвал к шару и прыгнул на тайную базу в краю забытых героев переваривать чужую душу. Интуиция просто кричала, это стоит сделать как можно скорее. В который раз душа оказалась с изрядной гнильцой, хорошо хоть не ядовитой. Пребывая в подавленном состоянии, она практически не сопротивлялась перевариванию, однако вместе с ценной информацией в меня потоком лилась всякая гадость и мерзость. Я, конечно, предполагал, что «Братство Треугольника» отнюдь не благотворительная организация, да и повидал уже немало, однако всему есть предел. Жить ради игры и играть чужими жизнями опять же исключительно ради нее, по-моему, это перебор. Да и правила игры крайне странные. Если сравнить их с правилами знакомых игр, то можно представить следующее. Сделав в шахматах ход, игрок кидает кубики. За ним его соперник тоже проверяет свою удачу, и если у него сумма выпавших чисел больше, он может одобрить или запретить сделанный ход. В последнем случае нужно пойти другой фигурой, и ситуация повторяется. Более того, судьба некоторых фигур на доске нередко разыгрывается в карты. Одним словом, логический маразм, а не игра, учитывая то, что каждая фигура является реальным человеком. Но высшие круги братства именно так и жили, видимо, не имея других целей существования. Игра ради игры, интриги ради интриг. Будь иначе, они бы давно захватили мир. Впрочем, игра касалась внутренних разборок первого и высшего круга адептов. Против общего врага игроки временно консолидировали имеющиеся у них фигуры. Мне досталась душа адепта первого круга Араса, личное влияние которого в братстве было весьма незначительно. Талантливый и сильный маг, хороший исполнитель, умелый организатор, но слабый игрок. Подводил его излишний азарт, иначе бы он давно перешел в круг высших. И уж тем более не рисковал бы своей жизнью в силовых операциях. Многое я узнал о братстве Треугольника, однако далеко не все. Каждый адепт первого круга старательно хранил свои личные секреты, а тайн высших адептов и вовсе никто не представлял, кроме них самих. Арас даже не знал, как они реально выглядят, ибо те всегда ходили под иллюзиями. Кое-что из тайных знаний в братстве считалось общим, но ничего особо интересного и нового там для меня не нашлось. Более всего меня опечалило известие о том, что тайной перехватывающих порталов никто среди захваченной нами группы не владеет. Для выполнения задания им выдали из особого хранилища два комплекта древних вертикальных врат, большой и малый, которые и могли осуществлять нечто подобное при определенной настройке, но оба комплекта сейчас оставались недоступными. Пришлось спешно озадачить Рамию, дабы она придумала, как нам завладеть этим ценнейшим имуществом. Спешно разобрался с опасным магическим устройством, оказавшимся в моей сумке контрабандиста, ибо оно могло сработать и в ней с самыми невероятными последствиями. Зная нужную последовательность действий, легко деактивировал взведенную магическую бомбу, позже выдав ее для изучения первомагу. И ведь ее взрыв внутри защитного периметра гарантированно разрушал наш клан Холл, да и я сам мог не уцелеть. Уж больно много злобной магии в ней пряталось, полгорода бы разнесло. Арас, кстати, становиться камикадзе не собирался, рассчитывая в последний момент сбежать персональным телепортом, а на всех прочих ему было плевать, как и самому братству. Отработанный материал, скинутые с игровой доски битые фигуры. Главным в его задании считалось уничтожение меня и по возможности причинение непоправимого ущерба моему клану, к чему он оказался совсем близок. И ведь как точно просчитали возможное развитие событий. Сами того не подозревая, мы четко отыграли отведенные нам роли, хоть изначальный сценарий пошел для братства по самому неблагоприятному варианту. Но в любом случае двое должны были оказаться в одно время в одном строго определенном месте. Так все и вышло. Мышеловка почти захлопнулась, не хватило какой-то секунды. Почему братство выбрало путь жесткой конфронтации со мной, когда с моей стороны имелось неоднократно подтвержденное предложение о сотрудничестве, а раз ничего не знал? Ему поставили четкую задачу уничтожить врага, он ее и выполнял. Теперь придется вычищать целую шпионскую сеть, выстроенную специально против нас. Ох, и немало народу купилось на щедрые обещания агентов братства. Зато теперь их легко вычислить по имевшимся у них специальным связным амулетам. Напоследок немного порадовали планы этого сообщества чокнутых магов относительно моего соперника и собранных им немалых сил. Естественно, выполнять договоренности с ним братство не собиралось, рассчитывая использовать его для решения нескольких задач на этом материке, после чего благополучно списать в утиль. Придется срочно доделывать их работу, ибо конкуренты здесь мне тоже не нужны. А вот на легионы братства положило глаз, собираясь привлечь их уже для большой войны в Крафаге. Вероятно, это как раз и есть главная причина страстного желания как можно скорее раздавить меня и стоящий за мной сильный клан. Следовательно, пора вводить легионы в бой, утверждая жесткую, но справедливую власть великого императора на огромной территории. Опять предаешься вселенской грусти, Витек, спросил вошедший в небольшую, но весьма уютную комнатку на двоих мужчина, скидывая с себя тяжелый доспех легионера, другого мужчину, лежавшего на кровати в полном боевом облачении, разве только без шлема на голове с совершенно отсутствующим видом на лице. Обоих мужчин отличала явная зрелость и весьма крепкое телосложение. «Скучно мне, Жека», – нехотя отозвался тот, не отрывая своего взгляда от потолка. «Каждый день одно и то же. Муштра, силовые тренировки, проклятая шагистика. Раньше думал, в сказку попал, а оказался опять в армии, причем античной. Копья, мечи, арбалеты, доспех уже второй кожей прирос, я даже его веса не замечаю. Выхожу наружу и ловлю ощущение жуткого дискомфорта, иду по улице и чувствую себя голым. Вечерняя толпа прет навстречу, а привычного щита в руке и плеча товарища рядом нет. Накатывает паника, даже не знаю, что дальше будет. Совсем крыша с этой игрой потекла, и не уйти отсюда никак. Кредиты, суки, давит, Жинка еще с новой машиной не кстати влипла. Там столько сейчас не заработать, если только опять в армию на длинный контракт. Не хочу в эту проклятую Арктику снова. Летом от кусачей мошки хрен спрячешься, зимой холодно и роботы эти дурные постоянно ломаются, чинить задолбаешься. Надо было тогда на флот сразу идти, там условия лучше. Развеяться тебе надо, отдохнуть хорошенько, хочешь, подарю поход в бордель из своих запасов. Раз ты свои разгрузочные талоны кому-то задешево продал, решил поддержать хмурого товарища вошедший. Ты же знаешь, я своей не изменяю даже тут, отмахнулся тот от подобной помощи, все же оторвав свой взгляд от потолка. Просто хочется нормального дела, понимаешь, сколько мы тут уже сидим на одном месте, а после заката опять пойду за казарму на луну выть от тоски. Так ведь не просто так сидим, всем бы так сидеть, хмыкнул Жека, падая на свою койку с выражением блаженства на лице. «Какой у тебя нынче уровень, а? И где бы ты так смог прокачаться за то же время? Уровень, уровень, сколько можно на него пахать с утра до ночи 6 дней в неделю?» Отмахнулся Витек, поднимаясь с ложа и тоже стягивая с себя лишнее железо, скидывая его прямо на пол. «Не спорю, силенки нам изрядно нарастили, но у мафиози все равно больше. Видел вчера нового инструктора по стрелковой подготовке, баба, красивая. Доспех как вечернее платье, колье на шее, сережки в ушах, перстни на пальцах, все исключительно магические артефакты высшей категории, о цене которых лучше не задумываться, дабы навсегда не потерять аппетит. И при этом личного уровня у нее за 300 пунктов перевалило. Просто скажи, как и, главное, когда. Мы тут с народом просчитали необходимые усилия и потребное время, ничего не сходится, читовщина какая-то.